Она попрощалась с человеком, который, сам того не ведая, избавил ее от одного кошмара и навязал другой, и повесила трубку. Затем обвела взглядом комнату и спросила себя, чьими глазами ее видит. Похоже, она очутилась в той же ситуации, как и накануне, когда не знала, обретет ли вновь зрение, с одной лишь разницей. Теперь ей виден постепенный переход от тьмы к свету, и сны ее больше не тревожат, потому что в эту ночь она вообще не сомкнула глаз. Все время блуждала в непроходимом лесу своих мыслей, то и дело ей казалось, будто выход из него найден, и всякий раз я ждала горького разочарования и возврата к началу пути. Но, наконец, иррациональное блуждание привели ее к остаткам рационального, ведь как-никак она, полицейский, ее дело раскрывать преступление, каким образом она пока не знала, с чьей помощью тоже не знала. Страх перед тем, как к ней отнесутся, до конца не прошел, и все же стоит рискнуть. Это единственный путь, то есть единственный, на котором взаправду не сойдешь с ума. Потому она сейчас и сидит на скамейке зеленого парка перед Грейси Мэншн. Она знала, что мэр Марсалис хорошо знаком с ее матерью. В конце концов, он может запросить сведения о ее службе в Италии. Возможно, то и другое придадут в его глазах достоверность тому, что она собирается ему сообщить. Но когда настал момент переходить к намеченному, она все никак не могла решиться войти в здание со своими откровениями. Интересно, преступник, являющийся с повинной, испытывает те же чувства? Она взяла очки и надела их, чтобы обеспечить себе хотя бы фиктивное прикрытие. Потом встала и направилась к воротам и к зияющей бездне, что открывалась за ними. Глава 28. Неужели в такой огромной куче дерьма вы не нашли ни единой улики? Кристофер Марсалис встал из-за стола и замер, словно не зная, какой эпитет подобрать для своего нервного срыва. Он был в одной рубашке с закатанными рукавами, обнажавшими мощные предплечья и расстегнутым воротом. Цветовое пятно галстука выделялось на темном пиджаке, небрежно брошенном на спинку стула. Он запустил пятерню в седые волосы, переводя взгляд с одного на другого, из двоих сидевших перед ним мужчин, затем с поникшим видом вновь опустился на стул. — Простите, не сдержался. Джордан ничего не сказал. Он впервые слышал, чтобы его брат за что-то извинялся, и в данный момент его извинения значили немало. Детектив Джеймс Буронни счел нужным ответить. — Господин мэр, поверьте, мы тщательно проработали все версии. С тех пор, как Джордана посетило озарение... Относительно Шандели и Стюарт, — продолжал Джеймс Буронни, — дело сдвинулось с мертвой точки. Группа агентов занята опросом преподавателей, которые в те времена служили в Ассар-колледже. Мы ведем розыск и в United Feature, и издательстве, что публикует мелюзгу. Через него мы вышли на наследников Чарльза Шульца. Может быть, в его архивах обнаружится какой-то след. Кристофер чуть отодвинулся от стола, чтобы удобнее было сидеть. Глядя в его обведенные темными кругами глаза, Джордан подумал, что с начала этой истории часы его сна можно пересчитать по пальцам. — Я не сомневаюсь, детектив, что вы делаете все возможное. Но меня бесит то, что вы наизнанку выворачиваетесь, а тем временем проклятый маньяк готовит новое убийство.